Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Что-то ужасное стало происходить в темном московском дворе. Вдруг завыл ветер. Загрохотали железные крыши. Полетел по земле мусор. А главное, освещавшие двор лампы вдруг стали светить все слабее, слабее. Казалось, еще немного, и они погаснут совсем. Лучи света, попадавшие во двор, тут же гасли, словно бы сталкиваясь с какой-то невидимой темной материей, вытягивавшей из них всю энергию. Тетка опять, как и совсем недавно на улице, шагнула к стене, прислонилась к ней спиной и принялась ждать, что же будет дальше. Глава 22. Заложенные покойники. Он сделал несколько шагов вперед, и тут что-то заставило его остановиться. Килькин еще не понимал, что, но чувство опасности было настолько острым, что его ноги и руки вдруг стали ватными. Только что он получил еще одно, уже которое за последнее короткое время сообщение. Близится кульминация. Она, конечно же, именно такая, какая только и может быть. Твоя смерть. Вопрос в том, разгадаешь ли ты перед смертью тайну или сдохнешь, так ничего и не поняв. «Все чушь!» — подумал Никита, убирая в карман смартфон. — Просто кто-то пытается сделать так, чтобы я окончательно потерял разум. Какие могут быть тайны? Но тайна-то была. И он мысленно пытался оспорить этот факт лишь с одной целью — не потерять окончательно рассудок. Взгляд молодого человека медленно двигался от одного темного угла холла к другому. То ли в тот момент, когда они появились в причале в тумане, он находился под слишком сильным воздействием спиртных паров, то ли все эти ужасные события, сути которых он никак не мог понять, так давили на его психику, что он в тот момент уже не замечал ничего вокруг, но теперь он словно бы видел этот холл впервые. Проходя через него в первый раз со своей пьяной компанией, он совершенно не запомнил, как выглядит это преддверие причала в тумане. Стоит ли в нем какая-то мебель, какого цвета стены, чем они украшены. Он даже не запомнил, где здесь находится дверь на улицу, через которую они вошли в ресторан. В холле царил полумрак. Окна, даже маленькое продолговатое окошко в двери, были наглухо задраены плотными, раскатывавшимися сверху вниз шторками. Фонари на стенах и в простенках между окнами, стилизованные под те, что горят на бакенах, указывая ненастной ночью путь судам, рыбацкие сети, словно вытащенные из воды для просушки, свисавшие с потолка и по углам, задерживавшие тусклый свет фонарей и отбрасывавшие дробившиеся на множество кусочков тени, массивные буфеты, на которых громоздились дымчатого стекла, словно бы пыльные старые бутыли. В холле причала в тумане было где спрятаться, затаиться, поджидая того, кто выйдет из зала ресторана. Никита вдруг понял, что ноги и руки его опять дрожат. Напротив двери на улицу стоял один из буфетов с громоздившимися на его приполке двумя морскими фонарями, керосиновыми лампами с толстыми стеклами и металлической крашеной серой краской оплеткой вокруг них. За буфетом, невидимый со стороны выхода из зала ресторана, стоял человек. Килькин не заметил бы его, если бы человек не сделал ошибку, чуть выдвинул вперед руку. Правда, он тут же убрал ее обратно, но Килькин успел увидеть край слегка высунувшегося из-за буфета рукава. Никита не мог поручиться на все 100%, но ему показалось, что ткань была серого цвета. «Тетка смерть? Конечно же, самое простое для нее — подождать меня здесь, у выхода из ресторана. А может, это киллер? Как только пройду мимо буфета к двери, набросится на меня сзади. А может, это просто официантка стоит ни жива, ни мертва, боится пошевелиться?» — подумал Никита следом. До выхода из ресторана всего ничего, но он не мог заставить себя преодолеть этот десяток шагов, его охватывала паника. Мелькнула дикая мысль. Быть может, просто сдаться полиции и сохранить жизнь — это лучше, чем быть убитым здесь, непонятно кем, непонятно за что. Следом мысли в голове его стали путаться. То гнать куда-то во весь опор, то тормозить и наскакивать друг на друга. «Он только что начал со мной этот странный разговор, этот чертов НИИшник. А почему именно сейчас? Эта баба, что ей надо от меня? Почему именно сейчас он выталкивал меня из ресторана, чтобы я встретился с этим, который стоит за буфетом? А может, это она та, что из сна поджидает меня, чтобы окончательно свести счеты?» НИИшник и тут руку приложил. Вдруг и полутемный холл, и огоньки фонариков, и плотные шторы, и буфеты, за одним из которых его поджидала неведомая смерть, все завертелось перед глазами Килькина. Он понял, что еще пару мгновений и рухнет вниз, распластается здесь, на полу, среди теней, отбрасываемых бутафорскими рыболовными сетями. Он опять увидел, как слегка высунулся из-за буфета рукав какой-то одежды. Непонятно было, что это за одежда, на ком она надета, на мужчине или женщине. Очередная волна ужаса захлестнула Никиту. Трезво оценить то, что происходит в эту минуту вокруг него, он уже не мог. Собрав в кулак последние силы, Килькин бросился обратно в зал ресторана. Минут пять по двору метался ветер, со злостью перегоняя из одного угла в другой какие-то смятые листки бумаги, скомканные сигаретные пачки, окурки, отломанные ветки деревьев. Тетка продолжала терпеливо ждать, прижавшись спиной к стене дома и не шевелясь. Она знала, это неожиданное буйство природы не случайно. И вдруг тетка этого совершенно не ожидала. Свет во дворе полностью померк. Она стояла, прижавшись спиной к грязной стене, и не могла понять, что происходит. Погасло все. Звезды, луна, фонари. Единственное освещенное окно в здании по соседству с тем домом, в котором располагался ресторан. В тот момент, когда Килькин влетел обратно в зал причала в тумане, Сергей Сергеевич все так же стоял рядом с трупом и, наклонившись к краснознаменному пролетарию, вглядывался в его обезображенное пулей, залитое кровью лицо. Никита испытывал ужас от того, что представлялось. Человек из холла ринулся за ним следом. Уже в зале Килькин, продолжая бежать, обернулся назад, не рассчитал, сходу налетел на НИИшника, чуть не сбил того с ног. Отскочив невольно, чтобы не потерять равновесие на метр в сторону, дядя Сережа с нескрываемым ужасом уставился на молодого человека. «Что тебе нужно от меня? Откуда ты появился? Зачем прилепился ко мне?» Килькин, прежде чем дядя Сережа успел опомниться после его неожиданного появления, схватил Нишника за лацканы пиджака и несколько раз грубо и сильно тряхнул его. Глаза дяди Сережи округлились. Килькин истерично воскликнул. «Что вам от меня надо? Хотите убить? Ну убейте! Зачем обставлять все таким диким спектаклем?» Килька еще раз силой тряхнул дядю Сережу. Голова Нишника мотнулась. «Тетки в плащах с капюшоном под видом смерти, какие-то странные рестораны с рыболовными сетями в предбаннике. Когда, наконец, это закончится?» — продолжал кричать Никита. «Послушай, ты ведь здесь не просто так, ты ведь все знаешь. Хочешь, я тебе заплачу? Хорошо заплачу!» Еще раз хорошо тряхнув дядю Сережу, Килька отцепился от его пиджака. Резким движением молодой человек сунул руку во внутренний карман куртки. Дядя Сережа смотрел на парня с ужасом. Руки Нишника безвольно, как плети, висели вдоль тела. Вид молодого человека, раскрасневшегося, с широкими плечами и массивными кулаками, подавлял его. Никита достал из кармана тугую пачку фальшивых банкнот. «Вот деньги! Здесь много!» Килькин ничего не соображал в эту минуту. Его терзал страх, злость на самого себя, на своих неведомых противников, отчаяние от того, что он, похоже, в борьбе с ними играл роль жалкой, ничего не понимающей жертвы. «Я могу поделиться с тобой значительной суммой!» — воскликнул Килькин. «Купишь себе нормальный костюм, остальное положишь на счет. Не нужно будет унижаться в Апшароне в качестве мальчонки на побегушках. Учитывая, что ты доволен и своей нынешней зарплатой, того, что я тебе дам, хватит надолго». Килькин потряс тугой пачкой банкнот перед носом у завороженно смотревшего на нее Нишника. Все купюры в пачке были самого большого достоинства. Новенькие, ровно сложенные и тесно прилегавшие друг к другу в аккуратном денежном параллелепипеде. «Только расскажи мне все, что тебе известно. Кто стоит за историей? Почему меня хотят убить?» — продолжал говорить Килькин. «Любая подробность может быть важна. Ну, ничего не утаивай, говори!» Он еще раз тряхнул перед носом дяди Сережи пачкой банкнот. Нишник словно бы пришел в себя и начал медленно пятиться назад. «Деньги! Столько денег! Зачем?» – прошептал дядя Сережа. Руки его избавились от паралича и двинулись вверх. Дядя Сережа точно бы пытался защитить ими лицо, глаза от дьявольского наваждения в виде большой пачки денег. «Эк, он струсил!» – пронеслось в голове у Килькина. И тут же какое-то смутное воспоминание мелькнуло у него в голове. Эти округлившиеся от страха глаза, дрожащие губы. Совершенно точно он где-то и когда-то уже один раз видел это лицо. И следом, совершенно неожиданно для самого себя, Килькин разрешил мучивший его вопрос, казавшийся ему ключиком ко всем тайнам сегодняшнего дня. Про тех двух, что сидели за столиком в соседнем зале причала в тумане. Он наконец-то вспомнил, где их видел до этого. И ровно в тот момент, когда яркое воспоминание озарило, словно вспышка его сознания, произошло чудовищное. Ветер недолго метался и завывал в пустом пространстве между сложенных из потемневших от времени кирпичей двух-трехэтажных домов, потом угомонился, стих. наступила полная тишина. Тетка Смерть стояла, прижавшись спиной к старой кирпичной стене. Взгляд блуждал по двору. Тетка знала, и неожиданно поднявшийся ветер и наступившая вслед тишина не случайны. Что-то последует. И что-то очень быстро наступило. Из-под земли, из стен домов стали возникать люди-тени. Заложенные покойники. О, дошло дело и до этих гавриков. Тетку Смерть начало охватывать напряжение. Мечась из стороны в сторону, суетливо снуя по двору из угла в угол, а то наоборот, прохаживаясь по его середине рядами по двое-трое, словно бы маршируя, издавая громкие стоны, которые слышали только тетка и подобные ей существа из потустороннего мира, размахивая руками, покойники кого-то боялись, озирались, вздрагивали от слышных только им звуков. Кто-то мог на них неожиданно наброситься, кто-то, про кого им было все известно, кого они хорошо знали. Тетки, непрерывно озиравшиеся покойники во дворе, показались похожими на воров, забравшихся на территорию чужого поместья. Те боятся появления сторожевых псов. Заложенные покойники были опасны как для живых, так и для мертвых. И даже самой тетке Смерть встреча с ними не предвещала ничего хорошего. Маявшись от того, что смерть их была неправильной, нечеловеческой, заложенные покойники пытались найти того, кто виноват во всех их бедах. Если бы Килькин знал про это, то заложенные мертвецы напомнили бы ему дядю Сережу. Отомстить, восстановить на том свете справедливость, которая была нужна им в отношении событий, случившихся еще когда они принадлежали к миру живых. Заложенными этих покойников называли потому, что существовало древнее, пришедшее из глубины веков поверье, погибших насильственной смертью самоубийц, опоиц, несчастных умерших, скончавшихся в молодом возрасте, нельзя хоронить, как всех, в обычной могиле. Они из нее непременно выберутся и отправятся к живым, доживать свою недожитую жизнь, отыскивать свою ненайденную правду, сводить несведенные счеты, чтобы такой мертвец не беспокоил после своей смерти живых. Его надо похоронить по-особенному, заложить в такое место, из которого он не сможет найти дорогу домой, к тем людям, с которыми он провел жизнь. Самым верным способом считалось заложить покойника на перекрестке нескольких дорог. Сверху над могилой ставился крест у четырех дорог. Выбравшись из-под слоя земли, заложенный покойник растеряется. Его шатает, он словно бы пьян, как, скажем, дядя Сережа или Филипп, и совершенно не соображает, куда идти. Из нескольких дорог он, скорее всего, в конце концов выберет не ту, что ведет к дому. Хорошо также заложить покойника в могиле несколькими тяжелыми камнями, чтобы ему было тяжелее выбраться. Сбрасывая с себя большие камни, мертвец так умается, что уже точно не сможет соображать что-либо на перекрестке, где он окажется перед необходимостью выбора дороги. То, что творилось сейчас перед теткиными глазами, было гулянием заложенных мертвецов. Ужасным, неопровержимым знаком надвигавшейся большой беды, ее доказательством. Души умерших в окрестных местах людей, впрочем, места сильно сказано, скорее на этом пятачке городского пространства, заколобродили, заходили, заголосили своими немыми воплями в одной единственной надежде вернуться в момент, когда встретились не со своей смертью, с чужой теткой, которая не предназначалась им в убийце. Некоторые из мертвецов в свой последний час так не хотели умирать, так сопротивлялись кончине, что любая смерть, любая тетка оказывалась не их. Какой бы смертью ни умерли, все равно превращались в заложенных покойников. Один из заложенных покойников, бледный молодой человек в полуистлевшем длинном драповом пальто, подошел к тетке вплотную, принялся размахивать руками с растопыренными пальцами перед ее лицом. Тетке смерть, казалось, нечаянно сунет руку ей под капюшон, ткнет пальцем в глаз. Она инстинктивно зажмурилась. Тетка знала, откуда берутся заложенные покойники. Кто-то из таких же, как она, теток по ошибке или за небрежности забирает жизнь того, кто предназначен вовсе не ей, а другой тетке смерть, той, что должна убить его позже и совсем в других местах, быть может, на другой городской улице, а может и вовсе в другом городе или даже стране, человек превращается в заложенного покойника. Между небом и землей, между адом и раем, вечно на печальной дороге между мирами, не имея сил ни вернуться обратно в мир живых, ни достичь мира мертвых, заложенные покойники способны разрушить существовавший в потустороннем мире привычный порядок. Тетка знала, заложенные покойники действуют в интересах какого-то третьего мира, тайного, неясного, происхождения и местонахождения которого было неизвестно не только людям из мира света и жизни, но также и обитателям сумеречных, мрачных долин потустороннего мира. «Очень странно, что они здесь появились», — думала тетка. «К чему это возникновение? Что оно предвещает?» Тетка уже начала думать, что появление заложенных покойников как-то связано с ней, что это какая-то часть тех событий, которые уже некоторое время происходят вокруг нее. Но тут во дворе что-то начало меняться. И в самом деле, появление заложенных покойников — лишь первая часть действия, которое должно разыграться на маленькой площадке, ограниченной со всех сторон стенами домов. Посреди двора начала образовываться из стремительно закручивавшегося воздуха воронка вихря. Она вертелась все быстрее. Вдруг бешеное верчение прекратилось, и из столба возникло черное, совершенно засохшее дерево. Примерно четверть минуты стояло неподвижно. Затем точно живой человек принялось размахивать ветвями, окутываясь облаками черного дыма. Какие-то огоньки побежали по ветвям дерева. Оно начало вертеться, вокруг ветвей взвихрился пенными струями воздух. Воздушный вихрь стал распространяться на весь двор. От вихря в разные стороны разлетелись заложенные покойники. Когда заложенных покойников во дворе не осталось, вращение дерева стало замедляться, вихри ослабевать. Дерево замерло, тут же начало превращаться в черное облако. То, в свою очередь, стремительно превратилось сначала в какого-то гиганта с длинными руками и косматой головой, потом обернулось говорящим черепом, парившим в воздухе и обращенным безглазыми глазницами к тетке смерть. Череп заговорил глухим голосом. «А, начальничек!» — пронеслось в теткиной голове, накрытой темно-серым капюшоном. «Вот ты и появился!» Глава 23. Черный лебедь. Послушай, долго будешь возиться? Слишком много трупаков. Сказал, нельзя превышать полномочия, тебя накажут. Среди заложенных покойников, которые здесь были, могут возникнуть твои ребята. Глухо проговорил череп. Он парил в воздухе, перемещаясь то вправо, то влево, заставлял смерть поворачивать вслед за собой накрытую темным капюшоном голову. «Про какие трупаки вещает?» — недоумевала тетка. «Всего-то один — Генаша, бывший рабочий с завода «Красное знамя». «Я не кладу трупов!» — громко сказала тетка. Череп, только что медленно плывший в воздухе справа налево на уровне теткиной головы, замер, начал покачиваться, словно покоясь на волнах. «Кто же их кладет?» — голос теткиного начальника прозвучал задумчиво. «Может, действует кто-то еще? Какая-то еще смерть?» «Может быть! В гробовых делах сейчас беспорядок. От меня требуете четкости, а сами порядка организовать не можете», — проговорила тетка смерть. Ее вдруг охватила человеческая тоска. «Бесполезно предъявлять претензии. Все свалят на меня. Неважно, виновата ли на самом деле, все равно свалят. Стоит ли мне с таким упорством определять, кто из этих ребят Килькин? Может, погубить их разом, превратив всех, кроме одного, в заложенных покойников? Все равно меня потом обвинят черт-те в чем». Воображение тетки смерть, в противовес мерзкому двору с маячившим перед ней черепом начальником, возникла ее мечта, которая в эту минуту была далеко как никогда. Теплый вечер на берегу моря на юге Франции. Мягкие лучи закатного солнца играют в стекле бокалов, отражаются от полированной мебели. На пышной, засланной чистым бельем кровати с огромными подушками, на которых надеты чистые белые наволочки, с красивой золотой вышивкой лежит умирающий красавец. «Ладно, не расстраивайся», — глухо произнес череп, начав опять едва заметно плыть на неведомых волнах воздуха справа налево. «Твои дела не так плохи. У меня и выше есть понимание. Не от тебя одной в этих местах все зависит». Тетка с трудом вернулась из своих прекрасных грез в гробовую реальность темного московского двора и тут же занервничала. Из слов черепа следовало, на здешних мрачных улочках работает еще одна смерть. А это может означать, что на тетке уже поставили крест, пока по каким-то причинам просто не ставят ее в известность об этом. «Скажу откровенно», — продолжал начальник над смертями, — «тут все непросто. Вместо тебя действуют не другие такие, как ты, смерти, а местные жители. Они теперь коллективная смерть. Если ищешь ответ на вопрос, кто лишил тебя хорошего настроения, а ведь ты ищешь, не так ли?» Череп закачался на невидимых волнах сильнее прежнего. Тетка молчала. «Это обитатели здешних улиц», — глухим голосом закончил череп, перестав качаться. «Намеревается лишить нас работы. хотят сделать ад и потусторонний мир ненужными, намерены организовать столичные улицы по образцу чистилища из загробных стран, сами будут орудовать в роли смертей, демонов, мрачных чудовищ, подлавливающих в темных углах чужие души. Тетка по-прежнему молчала. Она почему-то не верила теперь ни одному слову, глухо доносившемуся из-за зубов черепа, нижняя челюсть которого во время всего разговора оставалась неподвижной. Тетке смерть казалось, что начальник над смертями намеренно пытается внушить ей какое-то ложное представление о том, что происходит на этих улицах, а сам при этом раздумывает, в какие далекие края на севере страны он отправит ее к новому месту службы. Единственный способ оказаться на Лазурном берегу — это сбежать туда без спроса, думала тетка смерть, и прихватить с собой на всякий случай этого распроклятого Килькина, которого мне никак не удается распознать среди поганых рож этих подзаборных алкоголиков. Она уже почти не слушала, что говорит ей начальник. «Они уже давно всех раздражают, эти здешние людишки. Не только меня или тебя, но и тех, кто повыше нас», — продолжал вещать череп. Тетка смерть вдруг вернулась из своих фантазий в окружавшую действительность. «Вот как!» — тетка усмехнулась, припоминая неряшливые фасады домов, некрасивый двор. Неужели же обитатели здешних мест умудрились разозлить саму? Она закатила глаза кверху, как бы тоже указывая на тех, кто находился на иерархической лестнице темного потустороннего мира значительно выше ее самой, тетки смерть, ее начальника, который покачивался сейчас перед ней в виде безглазого и безносого черепа. «Саму всемогущественную инстанцию!» — закончила тетка. Инстанцией обитатели потустороннего мира называли между собой верховное начальство мрачных чудовищ, демонов, правивших царством вечной тьмы. «Представь себе!» — глухо ответил череп. «Думаю, они и тебя изрядно злят. Да они всех злят. Такой уж на здешних улицах поганый народец. Хочу тебе сказать, к нам поступает сведение. Отдельные субъекты из числа обитателей здешних улиц...» Тетка уже много раз обращала внимание, что в речи ее начальника частенько проскакивают какие-то, как она для себя определяла, полицейские канцеляризмы. «Так вот», — продолжал начальник над смертями, «отдельные личности из тех, что болтаются под здешним улицам, вообще утверждают, что здешние места какие-то особенные, вроде заколдованных, что в них есть какая-то мрачная тайна». Тетка подумала, а ведь, вероятно, так и есть. Мрачная тайна вполне могла существовать. При этом, если возникновение этой тайны как-то связано с инстанцией, то ни тетка, ни ее начальник о ее существовании могли даже не догадываться. Это не та тема, в которую инстанции нужно их посвящать. Догадка о том, что ее начальника кто-то держит в неведении, используя как обычного простачка, заставила тетку хмыкнуть. Череп продолжал вещать. Всеми россказнями про якобы существующие тайны эти людишки пытаются оправдать все неудачи и свое чудовищное поведение. То, что они стали действовать в этих местах вместо тебя, пытается заменить собой промысел высших сил. Тетка смерть продолжала думать о том, что инстанция наверняка дурачит ее начальника, и опять довольно хмыкнула. Было приятно. Ни одной ей, тетке, плохо. Начальник над смертями вдруг осекся. Воцарилась тишина. Пустые глазницы черепа были уставлены на смерть. Она чувствовала, из них исходит что-то особенное, притягивающее внимание, точно взгляд, уставленный на нее в упор. Череп продолжал молчать. Потом начал растворяться в воздухе, превращаясь в облачко дыма, темно-серого, словно теткин старый заношенный плащ. Затем с облачком стала происходить метаморфоза. Оно приняло форму царившего в воздухе гробика с мертвым младенцем. Младенец раскрыл рот и заговорил голосом, средним между змеиным шипением и хриплым карканьем старого ворона. «Решено с ними, с этими обитателями здешних улиц, кое-что сделать!» Тетка поразилась. «Что?» То, что говорил шеф, было неожиданно и очень серьезно. «Не знаю, но что-то весьма роковое, губительное. С ними, со всеми, со всем их обществом. И главное, все случится как бы вдруг, ничем не предвещаемое. Черный лебедь. Время начала операции не знаю даже я. Сигнал поступит от инстанций, без предупреждения. Тогда же станут известны подробности. Ясно одно, то, чему в скором времени суждено случиться, будет подобно вспышке солнца, землетрясению, ядерному взрыву, цунами. Тетка поежилась, задумалась, как то, о чем говорил начальник, что должно произойти в ближайшее время, скажется на ней, ее планах. Если ядерный взрыв или цунами, работая у таких, как она, будет не в проворот. И уж, конечно, прощай все мечты о лазурном береге Франции. До него в случае ядерного взрыва тетке не добраться никогда. То есть их всех в самое ближайшее время ждет какой-то природный катаклизм, стихийное бедствие? Задумчиво спросила тетка. Нет, я говорил иносказательно, ответил начальник. Вполне возможно, когда им всем настанет конец, в природе будет царить тишь да благодать. Что-то ухнуло где-то глубоко в земле. Звук этот неразличим для обычного человека, но тетка и начальник над смертями уловить его способны. «Слышала?» — спросил тетку начальник. Та кивнула головой. Смерть судорожно соображала. Новости, услышанные от начальника, повергли в смятение. Будущее могло смешать не только планы жалких человечишек, за которыми она весь день тащилась, пытаясь определить, кто же из них Килькин, но и ее самой. Гробик с младенцем тем временем стал превращаться в облачко темно-серого дыма, которое тут же начало принимать какие-то новые контуры. Но что это за предмет, тетка смерть пока понять не могла. Думала об одном способе заглянуть в будущее, который был ей известен. Облачко темно-серого дыма приняло форму автомобиля, разбившегося в страшной аварии. В искореженном корпусе оставались сидеть трупы водителя и его четверых пассажиров. Откуда-то из искореженного салона донесся голос начальника над смертями. «Глухой звук, который мы с тобой только что услышали, вызван цунами. Огромное! Многометровая волна обрушилась на побережье нескольких стран Юго-Восточной Азии. Волна принесла туда ужасные разрушения и многочисленные жертвы». За первым глухим уханьем, раздавшимся где-то в глубине земли, до тетки и ее начальника донеслось второе уханье. «А это начавшееся извержение вулкана в Латинской Америке», проговорил голос из салона искореженного автомобиля. Вулкан начал выбрасывать в воздух пепел. Он достигнет многокилометровой высоты. Извержение вулкана приведет к десяткам тысяч жертв, огромным разрушениям. Лава проложит огненную дорогу через деревни и маленькие города. Я думаю, сама понимаешь. «Предзнаменование?» — понимающе проговорила тетка. «Да!» — донеслось откуда-то из глубины автомобиля, который уже, как и гробик с младенцем, принялся расползаться, терять свои формы, превращаясь в облако дыма. «Именно предзнаменование! Для живых людей они ничего не значат, вернее, просто не слышат их. Им не дано улавливать отголоски событий, происходящих на другом конце Земли. Но мы-то с тобой понимаем, то, что началось там, лишь знак, предвестие бед, которые придут и сюда». Воспользовавшись способом, позволявшим заглянуть в будущее, было опасно. Тетка Смерть не имела права смотреть на то, что будет. Ее удел заниматься теми, у кого уже нет будущего, только прошлое. С другой стороны, такая уж ли серьезная и неумолимая опасность грозит тетке Смерть, если одним глазком посмотрит из-под капюшона на грядущие дни, месяцы, годы. Если учесть, что мне и так с большой вероятностью гореть угольком где-то в сердцевине планеты Земля, может, и какой-то другой, так уж ли много рискую потерять? С горечью подумала тетка Смерть. На все плевать. Больше никаких правил для меня не существует, решила она. Если посчитаю нужным, воспользуюсь способом узнавать будущее. Но это позже. А пока просто некогда. Надо искать чертова Килькина. Во всех случаях нужен мне до зарезу. С какой же стороны подкрадется к ним самая большая окончательная беда? Решительным тоном спросила начальника тетка Смерть. С неожиданной, резко ответил тот, словно заражаясь решительностью тетки. А как это отразится на мне? Вдруг не выдержало напряжение. Проговорилась о том, о чем она весь день думала тетка. «Я бы хотела поменять место, в котором работаю». Ей вновь представились благословленные места на берегу Лазурного моря, где тепло, где светит яркое солнце, и в светлом, выкрашенном белой и кремовой краской доме лежит в просторной светлой комнате на широкой кровати, застеленной белоснежным постельным бельем, среди пышных подушек и невесомых пуховых одеял умирающий красавец. Пока тетка не к месту грезила своими фантазиями, ее начальник не произносил ни слова. Наконец тетка пришла в себя, поняла, что на время просто выпала из разговора, что начальник почему-то не отвечает на вопрос. В горле у тетки Смерть першила, прокашлялась. Край капюшона колыхнулся. Теткин начальник, который только что представлял перед подчиненной в виде облачка темно-серого дыма, принявшего форму разбитого в аварии легкового автомобиля с мертвецами, начал в этот момент растворяться в воздухе. Контуры автомобиля с мертвецами словно бы размылись, потом весь он превратился в облачко. Тетка ждала, что облачко начнет принимать новую форму, но оно лишь ужалось в размерах, продолжая оставаться просто облачком. Изменило цвет. Стало не темно-серым, а грязно-коричневым. Не сразу тетка Смерть осознала, что облачко вовсе не безобидно. Это газ, что освобождается после разрыва артиллерийского снаряда с химическим отравляющим веществом. Внизу под облачком вдруг забрезжила в воздухе нечеткая картинка, точно бы транслируемая на экран, поверхность которого тетка Смерть не могла различить. Восточная деревня, белые одноэтажные дома с плоскими крышами, белые стены, у стен на земле трупы, мужчины, женщины, дети — и продолжают взрываться снаряды, выбрасывая в воздух грязно-коричневые облачка, несущие смерть живому. «Обстрел деревни на Ближнем Востоке химическими боеприпасами», — поняла тетка Смерть. Картина растворилась в воздухе так же неожиданно, как и возникла. Вместо нее появился бомж. Холодной зимней ночью он валялся на асфальте у стены какого-то дома в темном переулке. Ни души, жители домов в своих квартирах, а столбик термометра движется вниз, опускаясь к отметке минус 40 по Цельсию. Бомж замерзает насмерть, потом встает и начинает говорить с теткой Смерть глухим голосом ее начальника. «Твою будущую судьбу, то, в каком городе ты станешь работать дальше, об этом говорить рано. Не потому, что не хочу. Многое зависит от обстоятельств, от твоей работы. Сейчас этот город и люди, которые в нем живут, находятся в промежуточном состоянии. Нечто вроде паузы, антракта между действиями. Следующее будет резким и очень активным. Что же касается того действия, которое идет сейчас...» Тетка напряженно смотрела на бомжа-начальника. Она и понимала, и не понимала, о чем он говорит. «Этот город, страна, столицей которого он является, больше 100 лет не живут мирной жизнью», — монотонно произнес бомж глухим голосом. «Ими правит ненависть людей друг к другу, зависть, жестокость, социальная вражда, нищета, преступность, голод, злоба. Как ты уже, наверное, заметила, здесь не всегда требуется твое присутствие. Обитатели здешних мест выполняют твою работу самостоятельно. И это сейчас, в особый период. Что же говорить о временах злобы и крови, которые часто приходят в здешние места?» «Особый период?» — переспросила тетка Смерть. «Да, в любой войне, в любом сражении, в любых кровавых и мрачных событиях приходит момент, когда силы участвующих людей истощаются. Они не могут продолжать кровавую грызню. Еще удар, шаг, движение, упадут замертво. Наступает вынужденное перемирие. Война затихает как бы сама собой. Лютый мороз отступает, начинается оттепель. Так было здесь во времена НЭПа, при хрущевской оттепели, да и во времена правления Брежнева. Их тоже можно считать временами оттепели, если сравнивать, конечно, с временами Сталина. После бандитских и диких 90-х наступили более-менее сытые и спокойные нулевые. Но все кончается». «Значит, здесь сейчас что-то вроде условно спокойных и условно сытых брежневских времен?» — задумчиво спросила тетка начальника. Тот уже перестал быть мертвым бомжом и вновь вернулся к образу младенца-покойника, вещающего из своего маленького гробика глухим голосом. «Да, времена похожие на брежневские. Обрати внимание, ведут себя так, как они обычно ведут себя в спокойные периоды. Главным образом непрерывно накачиваются алкоголем. Но спокойные времена для них стремительно заканчиваются. Совсем скоро наступит судный день. По поводу этого у меня есть к тебе одно дело. Кое-что совсем скоро, быть может, даже через несколько часов, а может и через несколько минут, может произойти». Начальник тетки вдруг исчез совсем. Темно-серый дым за какие-нибудь 10 секунд растаял в воздухе. Перед глазами тетки Смерть не было ни мертвого младенца в гробике, ни трупов, лежащих вдоль улицы деревни на Ближнем Востоке, которую обстреляли химическими снарядами. Ничего. Минуту тетка остолбенело стояла на темном дворе без движения и уже собралась уходить, решив, что странное появление начальника над смертями закончилось. За ее спиной раздался его глухой голос. «Слушай меня внимательно. Я должен тебя предупредить. Это очень важно. Твой Килькин может в ближайшее время прикоснуться к одной тайне. Думаю, лучше не давать ему этого сделать. Так что поторопись, ты должна убрать его скорее. Но не ошибись, именно его и никого другого. Хватит с нас заложенных покойников. Заложенный покойник должен появиться один, мертвый Кильхин. И так уже столько натворил, что стать ему заложенным покойником неминуемо, закончить жизнь сегодня ночью или через 50 лет. Кстати, предчувствуя, что разговор подходит к концу, и начальник стал над смертями, неожиданно исчезнет и больше не появится, торопливо заговорила тетка. Почему в этом дворе появилось столько заложенных покойников, а потом они исчезли? Я прогнал их, ответил начальник. Появились потому, что предчувствуют приближение конца света. Хотят кое о чем поговорить с нами. О чем? Этого, конечно, мне знать не положено. Не в силах скрыть своего раздражения, спросила тетка. Это лишняя информация. Она ничем тебе не поможет. Я работаю словно вслепую. Было бы проще, если бы знала подробности. И эти ребята, за которыми иду по пятам, они какие-то странные, вся компания. Вроде бы заурядные алкоголики, а с другой стороны, есть в них что-то. Оно ускользает от меня. Они, скажу тебе так, все может быть. Но это не снимает с тебя задачу найти среди них... Забыл, как фамилия. Килькина, подсказала тетка. Да, и прикончить его, завершить, так сказать, бренный его путь на земле. Тетка хотела расспросить начальника над смертями еще... Но тут из-за ее спины выплыло и стало таять на глазах белесое облачко. В нем уже невозможно было различить ни мертвого младенца в маленьком гробике, ни замерзшего насмерть бомжа, ни трупов в обстрелянной химическими снарядами ближневосточной деревне, ни покойников в искореженном автомобиле. Через десяток секунд теткин начальник исчез. Смерть некоторое время стояла, глядя в асфальт на задах ресторана «Причал в тумане».